но тут же, инстинктивно, накладываю поверх технику подводного зрения. Глаза вспыхивают обманчивой синевой, скрывая бездну. Синий эфир обычного неофита ширмой прикрыл то, что пока должно остаться тайным. Мир замедлился, звуки стали гулкими, движения – плавными. Теперь вижу все, каждую каплю крови, зависшую в воздухе, каждый кристалл лик снега, взлетающий из-под сапог, каждый мускул на лицах противников, напрягающийся перед ударом, и вижу их ранги. Среди прочих выделялись две яркие ауры подмастерьев. Один, второй ступени, мощный, широкоплечий, с секирой, другой, первый, с изогнутым тесаком. Остальные же, десятка-два неофитов и инициированных. Серьезная сила для простого набега, ведь, судя по всему, их задача была укусить и свалить. Ладно, подумаю еще об этом. Враг в 5 метрах. Мы столкнулись с ними, как море с берегом, с грохотом, ревом, брызгами снега и крови. Топор просвистел над головой. Смещаюсь, уходя от удара. Противник, высокий, худой, с заостренными зубами и татуировками на лбу, понял, что промахнулся, и занес топор для второго удара. Снимаю его удар мечом. Сноп искр. Тут же второй из них нападает сбоку. Толкаю первого, уворачиваюсь в сторону, разворот, втыкаю меч в живот первому, глубоко, до середины клинка, через рукоять ощущаю его трепыхание, то еще чувство, отталкиваю его тушу сапогом, освобождая клинок, тут же кручусь на пятке, встречая второго, прыткий, сучиныш, для неофита, для меня же, как в замедленной съемке, его тесак со свистом рассек воздух, где я был секунду назад, шаг в сторону, лезвие снова летит мимо. Взмахиваю мечом из-под низа от бедра, широкой, каверзной дугой. Незащищенный пах ледяного оказался на пути стали. Лезвие вошло глубоко, перерубив артерии, сухожилия, все. Боец оглушительно взвыл. По-звериному, нечеловечески. Не дожидаясь, пока он упадет, рублю по горизонту ему горло. Фонтан крови. Отпрыгиваю. Вовремя, копье вонзилось в снег, где только что стоял. Рублю еще одного взорвавшегося викинга. Второго, третьего. Передышка. Мозг четко фиксирует происходящее вокруг. Анисимов сражается с 2 противниками, меч полыхает эфирным огнем. Митька неуклюже размахивает топором, но ему везет, оружие само нашло цель, раскроив череп одному из нападавших. Захар лежал на снегу, баюкая сломанную руку. Дугой из наших сцепился в схватке с низкорослым ледяным воином, и катались в снегу, пытаясь загрызть друг друга. Разнесся крик. Один из наших, Соколов, был буквально разрублен пополам. Над ним возвышался подмастерье 2-го ранга с весомой секирой. Высокий, могучий, с рогатым шлемом и рыжей бородой, заплетенной в толстые косы. Настоящий викинг из северных кошмаров. Подмастерье. Проорал Анисимов, заметив его. Держитесь подаль. Договорить он не успел. На него обрушился другой подмастерье, не менее внушительных габаритов, с пылающей аурой. Анисимов еле отбил свистящее лезвие, отпрыгнув в сторону. Их поединок стал схваткой молний, синие всполохи озаряли поле боя при каждом столкновении. Перехватываю меч, понимая, что громилу с секирой в рогатом шлеме здесь никто не остановит. Положит всех. Значит, пора, ходил слух, будто имперские чиновники не заглядывают в черный лебедь, а те, кто возвращается из него, редко вспоминают подробности. Более того, никому нет дела до того, что здесь происходит, пока граница остается на месте. А значит, можно не сдерживаться и позволить духовному ядру разгореться ярче. Хотя бы сегодня. Подмастерье с секирой заметил меня, стоявшего сейчас неподвижно в центре всего этого хаоса битвы. Наши глаза встретились. Он прикончил еще одного зэка, тупо ударом ноги проломил грудь Лисичкину, притом без усилий, и кровожадно ухмыльнулся, обнажив заостренные зубы. Продолжает глазеть на меня, явно уверен сейчас, что я – легкая добыча. Неофит против подмастерья, даже не смешно. Он резко рванул. Секира с шипением рассекла воздух и рубанула землю. Рогатый рыжебородый удивленно моргнул, не понимая, куда я делся. Втыкаю ему нож меж лопаток, но он реагирует, и клинок входит в плечо. Ну и взревел же он. «Сожру, гаденыш!» – прорычал он на ломаном имперском. «Живого сожру, но сначала зенки выколю». Его аура вспыхнула в полную силу, насыщенный синий с вкраплениями белого. Секира в руках закружилась, оставляя эфирный след. Ясно, не просто след, контуры. Значит, использует клетку ястреба, вспомогательную технику, опутывающую быстрых противников паутиной эфирных линий. Для обычного бойца этого точно было бы достаточно. Что до меня, проскальзываю между линиями, не задевая ни одной. Одна почти опутывает ногу, колю ножом, разбив ту на осколки. Уворачиваюсь от второй, даже не смотрю на них, просто ощущаю течение эфира и знаю, куда ударит следующее. Еще секунд шесть, и техника пут испаряется, так и не завершившись. Как, выдохнул рыжебородый и, взревев, бросился снова махать секирой. Как ты уворачиваешься, грибанный неофит, опыт. Усмехаюсь, уходя от очередного выпада, и режу его сухожилие на ноге. Перекручиваюсь от его каверзного выпада, и втыкаю нож ему в ключицу. Перепрыгиваю как акробат от его хватки, проворачивая нож в его ключице. Приземлившись, вынимаю клинок, тычок ему в горло, он успел закрыться. Попадаю ему в ладонь, аррх, рычит он, бью коленом ему в ухо, и он прокатывается по снегу стройку метров. Подкидываю нож и устремляюсь к нему, с ускорением. «Ты не неофит», — завопил он, вынимая кинжал и становясь в глухую оборону, усилив эфирную броню. «Кто ты, тварь?» Врезаюсь в него, звон стали, мой нож высекает сноп искр об его кинжал, режу ему три пальца. Прежде чем он отступил, успеваю еще резануть его запястье. Брызнула кровь, и мы закружили, глядя друг на друга. «Блядский выродок, я прикончу тебя», — рычал рогатый. «Думаешь?» — улыбаюсь, и явно далеко от человеческого. Вокруг нас бушует бой, крики, лязг, предсмертные хрипы. Анисимов сражается с другим подмастерьем, кое-как держится. Митька и Жуков бились спина к спине, отбиваясь от трех неофитов. Самов зажимал рану на бедре. Треть нашего отделения была уже мертва, но и тела ледяных устилали холм. «Тебе конец, тварь!» – прорычал рыжебородый, вливая эфир в секиру. Он сделал пас рукой и усилился. Использует весь имеющийся эфир, ясно. Ставит все, что есть на единственную атаку. «Сдохни и!» – вырывается крик из-под его густой бороды. Сближается. Вот она мощь практика уровня подмастерья второй ступени, которому нечего терять. Встречать его напрямую – что-то не хочется. Успеваю черкануть в воздухе простой контур линии. Приседаю на колено, ладони в снег. Ха! С выпученными глазами хохочет бородач, мчась. Решил, что меня придавила его аура, а он самонадеян. 5 метров. 3, 2. Он прыгает на меня с яростью. Впрыскиваю эфир в контур, из-под земли вылетает одна линия, с острием на конце. Подмастерье наткнулся на нее, не в силах увернуться в воздухе. И зачем прыгал только? Повиснув на ней, как на колу, он захлебывался кровью. «Не мудрено, с пробитым-то легким. Невозможно», — прохрипел он. «Ты еще и маг, контурщик. У нас это называется контурщик. Теперь умри, воин». И одним четким движением отсек ему голову его же секирой. Втыкаю средний и указательный палец в его шею. Вряд ли в хаосе битвы кто-то обратит внимание, а качнуть эфириум надо. Очень. Выкачив все, что осталось после нашей битвы, разворачиваюсь, ища следующего противника, и нашел. Второй подмастерье, сражающийся с Анисимовым, только что сбил его с ног и готовится нанести смертельный удар. Не раздумывая, метаю в него свой ржавый меч. Подмастерье отбил тот и обернулся. На роже удивление. Еще бы, меч-то я швырнул с той еще силой. А, неофит, нахмурил он брови, затем взглянул мне за спину, собираясь увидеть того, кто именно швырнул в него так мощно меч, но не найдя, вернулся в битве с сержантом. «Эй, Верзила, твой противник теперь я», и рывком оказываюсь перед Анисимовым. Видок у того оставлял желать лучшего, весь в крови, тяжело дышал, левая рука повисла, из раны на голове сочится кровь, но все еще стоял, сжимая меч. Как адепт третьей ступени он чудом выстоял против подмастерья, пусть и первой ступени. Волков, он бросил на меня странный взгляд. «Ты цел? Как там же был подмастерье?» «Позже, обрываю его. Сначала разберемся с этим». Лысый подмастерье с рунными тату на висках рассмеялся. «Ты-то куда, мелкий неофит, все равно тебе не. Похрен на его треп, так что бросаюсь в атаку. Быстро, беспощадно, без колебаний». Мой клинок описал замысловатые обманные дуги и тычком устремился в его горло. Подмастерье еле отклонился, но кончик острия все же чиркнул по его подбородку, оставив красную борозду. «Какого?» – выдохнул он, прифигев от такой скорости неофита. Анисимов, несмотря на ранение, не остался в стороне. «Ну да ладно, пусть. Зато после будет меньше вопросов к моей тушке. а то и так тут выделился неприлично. Использовав мое нападение как отвлекающий маневр, сержант атаковал, целясь в колено противника. Подмастерье успел заблокировать выпад, но остался на мгновение открытым для моей атаки. Такой шанс не упускают. Вонзаю меч ему в плечо, разрывая сухожилие. Он рыкнул от боли, но не сдался. Оттолкнув Анисимова ногой, отпрыгнул назад, разрывая дистанцию. «Ледяные клыки!» — выпалил он, и ладонь вспыхнула синим светом. В следующий момент из земли вырвались ледяные шипы. Уворачиваюсь. Анисимов тоже успевает отскочить, но один из шипов все же задевает его бедро. «Анисимов!» Отпихиваю его от еще одного шипа. «Я в порядке, спасибо!» — хрипит он, поймав баланс. «Вдвоем справимся. Ты слева, я справа!» Киваю, и мы разделяемся, окружая подмастерья с двух сторон. Тот крутился, пытаясь держать одновременно нас обоих в поле зрения, что было невозможно. Кто-то всегда оказывался в слепой зоне. Ловлю взгляд Анисимова и его короткий кивок, и бросаемся синхронно. Подмастерье попытался блокировать удар сержанта, но пропустил мою атаку. Рублю ему шею, перерубая позвоночник, и тот рухнул, как подкошенный. Тело еще подергивалось, но жизнь явно уже покинула его. Несколько секунд молчания. «Ты», — начал Анисимов, но закашлялся, сплевывая кровь. «Кто ты такой, Волков?» «Тот, кто спас тебе жизнь», — отвечаю, оглядываясь вокруг, притом на полном спокойствии. Бой стихал, часть ледяных отступала, видя, что два их подмастерья пали. Наши бойцы из тех, кто остался в живых, преследовали бегущих, но без особого энтузиазма, ведь слишком измотаны, слишком напуганы. Оборачиваюсь к Анисимову, собираясь ответить на очередной его вопрос, но все мое внимание привлек третий подмастерье, тот, что по какой-то причине так и не вступил в сражение. Он стоял на вершине холма, высокий, худой, с длинными седыми волосами, заплетенными в косы, лицо скрыто деревянной маской, белой, с синими узорами. Он просто наблюдал, и стоило нашим взглядам встретиться, я ощутил нечто странное. Кажется, он испытал нечто схожее, увидев меня, потому что в следующий момент коротко кивнул, то ли с уважением, то ли с угрозой, развернулся и исчез за гребнем холма. «Что это было?» — хрипло спросил Анисимов, проследив за моим взглядом. «Кто знает?» — отвечаю, опуская меч. «Но что-то подсказывает, мы еще встретимся». Пронзительный звук разрезал воздух, низкий, вибрирующий, глубокий, как рев допотопного чудовища, боевой рог язычников. Трижды он прогудел, извещая об отступлении. «Отзыв», — выдохнул Анисимов, опираясь на плечо Митьки. «Отступают. Пока». На холме наступила тишина, странная, особенно после грохота боя. Слышны лишь стоны раненых и тяжелое дыхание выживших. Из нашего отделения в 13 человек осталось шестеро, включая меня, Митька, Захар, Самов с раной в ноге, Жуков и сам Анисимов. Снег вокруг потемнел от крови, превратившись в бурую жижу. «Собирайте своих», — прохрипел Анисимов, сплевывая сгусток крови. «Мертвых тоже. Нельзя оставлять тела». «Почему? Ты так и не сказал тогда?» — спросил Митька, дрожащими руками перевязывая собственное предплечье оторванным лоскутом рубахи. «Ритуалы», — коротко ответил Анисимов. «Они используют тела врагов в обрядах, приносят кровавые жертвы своим богам». Митька позеленел, но сразу пошел собирать тела, как и остальные. Я тоже помогал укладывать погибших на импровизированные сани, сооруженные из досок разрушенного поста. В суматохе успел еще и выкачать эфириум у второго подмастерья. Свежак еще, на морозе тела, как и эфириум, распадаются медленнее. Выходит, север – идеальное место для моей прокачки, в который раз поражаюсь собственному оптимизму. Что ж, таков путь. Подхожу к Захару, помогая ему перевязать рану. Бинтов не было, пришлось рвать одежду с погибшего. Живым сейчас нужнее. «Ты спас меня, Сашка», — сказал купец тихо, глядя на мою морду странным взглядом. «Если бы не ты, тот ледяной прирезал бы. Я видел, как ты его уработал». Пожимаю плечами. «В общих интересах сохранить как можно больше наших, так что не придумывай себе всякого. Ты дрался иначе», — продолжал он как-то завороженно. «Я видел. Не как новичок, даже не как солдат. Все дерутся по-разному. Зафиксируй повязку плотнее. Кровь нужно остановить». Он не стал настаивать. «Дрался достойно», — вдруг сказал Самов, закончив привязывать тело переломанного Лисичкина к самодельным носилкам. «Не знаю, кто ты, Сашка, но спасибо», — и кивнул мне с благодарностью. «В такие моменты лучше просто молчать. Пусть отойдут от боя. После поймут, что все это из-за горячки, а в горячке у страха глаза велики. Через день-два уже будут думать, что ничего особенного-то и не произошло. Так что просто выдыхаю и делаю свою работу. Анисимов пока что обследовал разрушенное укрепление и наткнулся на выжившего караульного. Тот отделался легко, рассеченным виском и сломанными пальцами. Они нападали по всему периметру, пришел караульный в сознание, когда Анисимов усадил его на камень. Все посты одновременно, по сигналу. Анисимов задумчиво выдохнул. Скорее всего, их шаманы проводили ритуал для новичков. Было много неофитов среди них. Только вот, где сам шаман? Очевидно, он тот самый с холма. Вставил я свои 5 копеек, подходя ближе. Анисимов обернулся. Вот как, с чего ты так решил? Не зря же он не сражался, пожимаю плечами. Еще и в той странной маске был. Может, и так, согласился Анисимов. Мы потратили еще 10 минут, закрепляя тела и заканчивая перевязку раненых. Пора было возвращаться в лагерь. Звуки боя больше не разносились по степи, что значило, на других участках сражения тоже завершились. Пуст теперь относительно безопасен. Так что двинулись обратно, без спешки, но упорно. Каждый тащил свою ношу. Кто носилки с ранеными, кто с мертвыми, кто оружие, а кто помогал идти тем, кто почти мог сам. «Как вы, сержант?» – спросил Митька. «Еще всех вас переживу», – затянулся тот сигаретой, прихрамывая. Затем перевел взгляд на меня. «А вот насчет тебя интересно поболтать, Волков. Никогда не видел такой скорости и силы, особенно среди неофитов. Все когда-то случается впервые, просто смотрю вперед. Для человека, который только что убил 2 подмастерьев, ты на удивление спокоен. Пока еще не осознал», — отвечаю, все так же глядя вдаль. «Потом накроет». Сержант хмыкнул, но больше не стал развивать тему. Так и продолжали путь в тишине, лишь иногда переговариваясь по делу. Примерно на полпути заметили другую группу, бредущую по снегу в том же направлении. Приглядевшись, узнаю Белова. Он вел всего 3 бойцов. Все, что осталось от его отделения. Выглядели они не лучше нашего, окровавленные, измученные, раненые. «Белов», — окликнул Анисимов. «Живы, значит». Блондин обернулся, осунувшееся лицо на мгновение осветилось подобием улыбки. «Еле-еле, Васька». Восточный фланг между постами держали. Суки клином пробивались, пытались окружить, устояли. Но какой ценой? Он подошел ближе, вытирая окровавленный рукав о штаны. «Половину моих сразу положили. Не успели опомниться, уже в мясорубке». Анисимов оглядел жалкие остатки отделения Белова. «А что Трофим? Не в курсе?» Белов мрачно покачал головой. «Не знаю. Его же на сам пост восточный отправили. Может, еще придет. А может, и не закончил предложение, но и так все было ясно». «Плохо», — процедил Анисимов. «Черт бы их побрал. И все именно сегодня, когда молодняк даже не обкатали. Сегодня и завтра», — пожал плечами Белов. «В любой день». Анисимов лишь кивнул, добавив: «Вой ночью не зря был». Белов поморщился, потирая раненый бок. «Скверно то, что они только начали. Вот увидишь, ближе к вечеру снова попрут. Не сдаются, проклятые». Он оглядел нас, задержавшись на мне. «О, малец выжил. Удивительно». «Не просто выжил», — странным тоном сказал Анисимов. «Он 2 подмастерьев завалил». Глаза Белова распахнулись. «Чего ты серьезно?» «Вполне», — Анисимов не сводил с меня глаз. «Первого сам, второго мы вместе, но в основном он». Белов уставился на меня, не моргая. «Это правда ты подмастерьев урыл, парень?» «Повезло просто», — пожимаю плечами. «В первый раз такое». «Повезло», — Белов все еще не моргал. «Мне б такое везение», — и снова повернулся к Анисимову. «Ты же не шутишь, неофит прикончил подмастерьев?» «Не шучу», — подкурил Анисимов очередную сигарету. «Идем уже в лагерь, парням к лекарям надо». Белов кивнул, и мы продолжили путь уже объединенным отрядом. Топаю вперед и чувствую на себе взгляды не только Белова, но и других выживших. Слава северным богам, показались темные очертания чистокола черного лебедя. Дым из труб поднимался к серому зимнему небу. Странно, но этот мрачный лагерь теперь казался чем-то уютным, где можно и согреться, и пожрать, пусть не самую приятную еду. И все же, вот он, островок гостеприимства в этой снежной пустыне. У ворот встретили другой взвод. «Анисимов, Белов», — крикнул коренастый сержант с густой черной бородой. «Оба живы. Хорошо. Мы-то живы, Стешин», — кивнул Анисимов. «А половина людей нет. Что там у вас произошло?» — спросил тот, подойдя ближе. «На северном посту бились», — ответил Анисимов. Белов с отделением по соседству на восточном фланге, а мы на западном, там тоже прорвались», — мрачно сообщил Стишин. «Треть взвода положили, прежде чем отбились. Теперь вот идем подкрепить северный участок на случай новой атаки». Он оглядел нашу потрепанную группу, сразу отметив, что людей из Гулькин хрен. «Подмастерья были?» «Были», — скупо ответил Анисимов. «Жестко вас потрепало», — заметил Стишин, но без сочувствия. «Просто констатация факта. Нам повезло больше, четверо адептов сучар, серый погиб». «Война есть война», — ответил Анисимов. «Куда без потерь, не поспоришь», — кивнул Стишин. Снова оглядел нас и задержал взгляд на мне дольше, чем на остальных. «А этот у тебя что, новенький, из последнего завоза?» «Да», — кивнул Анисимов. «И жив остался, еще и не ранен», — хмыкнул Стишин. «Прятался небось?» «Да нет, сражался наравне с другими», — ответил Анисимов. «Понятно. Ладно, бывай, мы пойдем укрепляться». «Бывай», — просто ответил Анисимов, и они разошлись. После чего наш отряд вошел в лагерь. Здесь все та же суета. Одни возвращались с боя, другие выходили. Санитары несли раненых, тела павших складывали отдельно, чтобы после похоронить по обычаю. Мы сдали наших раненых санитарам, среди них и Самов, что отправился в лазарет со своей раной. Тела погибших оставили в специально отведенном месте. 7 человек, тихо произнес Митька, глядя на сложенные в ряд тела. «Могло быть хуже», — сухо ответил Анисимов. «Все там лечь могли». Белов поправил шапку. «Идем, Васька, нужно доложиться о бое». «Ага», — кивнул Анисимов и взглянул на нас. «Отдохните пока. Через час построение у юрты». И он ушел, оставив остатки 4-го взвода подле лазарета. «Что до меня, то мой первый бой в «Черном лебеде» завершился, но нутро подсказывает, что это только цветочки». Глава 3. Анисимов и Белов шли через лагерь меж палаток, где солдаты перевязывали раны и приводили в порядок оружие после битвы. Вдалеке раздавались крики санитаров, латающих раненых. «Думаешь, не вернулась?» — вытер Белов засохшую кровь со лба. Анисимов не ответил. Взгляд устремлен к большой юрте с флагом «Черного лебедя», стоявшей на возвышении. «Лейтенант Куваева всегда возвращается», — ответил он, покрутив сигарету. Что бы ни случилось, у входа в ее юрту стояли 2 караульных, прямые как колья, с бесстрастными обветренными мордами. Увидев приближение сержантов, слегка напряглись. «К лейтенанту», — пояснил Анисимов, остановившись. «Не вернулась еще», — ответил караульный, не меняя положения. «До сих пор», — нахмурился Белов. «Так точно», — подтвердил второй. «С рассвета нет». Анисимов сжал челюсти. «На каком направлении была?» «На восточном посту», — ответил первый, «с сержантом Трофимовым. Там самое слабое отделение, она решила лично поддержать». Белов и Анисимов обменялись тревожными взглядами. Они с отделениями убежали первыми отбивать позиции, так что не знали, куда именно отправилась лейтенант. Выходит, восточный пост, откуда так и не вернулся Трофимов. И если Куваева была с ним, что за унылые морды? Раздался позади громовой голосище со смехом, от коего все вздрогнули. «Кого хороните?» Те обернулись, как по команде. Лейтенант Галина Куваева стояла в 10 шагах, и зрелище было печально впечатляющим. Левая рука отсутствовала по локоть и обмотана окровавленными бинтами. На лбу – глубокий порез, запекшийся черной коркой. Форменный бушлат разорван на плече, обнажая еще одну рану. И все же она стояла прямо, с обычной медвежьей осанкой, будто все эти раны не более чем царапины. По бокам суетились 2 медика, один из которых пытался придерживать ее под здоровую руку, а второй бормотал, умоляя: «Лейтенант, вам нужен покой, срочно, такие раны без должного ухода». «Сам заткнись и успокойся», — отрезала Куваева, отмахиваясь от них, как от назойливых мух. «Видела я раны и пострашнее». Оставшейся рукой достала из кармана бушлата помятую пачку папирос, зубами вытащила одну и зажала в углу рта. Затем активировала на пальце эфир. Синее пламя заплясало на кончике, и подкурила от него папиросу. Затянувшись с видимым удовольствием, выдохнула облако дыма и направилась к Анисимову с Беловым. «Ну что столбами застыли? Проходите», — и кивнула на юрту. «Есть о чем потолковать, лейтенант, но ваша рука», — продолжал один из медиков. «Я и одной управлюсь с 2 такими, как ты», — отрезала она. «Свободны. Потом пришьете, если найдете». Медики, уже привыкшие к ее характеру, неохотно отступили. Куваева прошла мимо караульных, кивнула им и откинула полог юрты. «Заходите, сержанты». Анисимов с Беловым вошли следом. Юрта лейтенанта разительно отличалась от обычных солдатских. Просторная, с деревянным настилом вместо голой земли, еще и с настоящей мебелью. Тут и кресло, и рабочий стол, даже небольшой книжный шкаф. В центре – печка, выложенная кирпичом, а как исходит от нее тепло, ух! Куваева опустилась в кресло у огня и указала сержантам на скамейки. «Присаживайтесь, чего стоите?» После глубоко затянулась и выдохнула дым. «Вы в порядке, лейтенант?» – осторожно спросил Белов, глядя на ее культю. «А не видно?» – она ухмыльнулась. «Жива, значит, в порядке. А рук у меня всегда было больше, чем требуется». И снова выдохнула струю дыма к потолку юрты. «Докладывайте о потерях», – приказала она уже официальным тоном. «Начнем с тебя, Анисимов. Твое отделение было на северном посту?» «Так точно, лейтенант», — ответил тот. «Из 13 человек потеряно 7. Шестеро выжили, один тяжело ранен. Пост удержали, противник отступил по сигналу рога. 7, — повторила она. «Половина выживших. Неплохо, учитывая обстоятельства. Белов», — продолжила она. «Фланг между северным и восточным постами», — лейтенант, — ответил блондин. «Из 15 осталось 3, включая меня. Позиция удержана». «Ясно. Что Трофимов?» — спросила она с беспокойством. «Где он?» Анисимов и Белов переглянулись. «Мы надеялись, он с вами, лейтенант», — произнес Анисимов. «Караульные сказали, что вы ушли с ним». Куваева затушила папиросу о кирпич печки и, глядя в пустоту, ответила. «Мы разделились. Ледяные прорвали линию справа. Трофимов рванул туда со своим отделением, я, с левого фланга, на отсечение». Она замолчала. Через 5 секунд, будто прокручивая перед глазами весь бой, продолжила. «Началась мясорубка. Больше он мне не встречался. Тогда, может, выжил?» – спросил Белов. «Он крепкий. Может и выжил», – согласилась Куваева, но без уверенности. «Через 30 минут и узнаем, как доложат». Анисимов смотрел на ее культю. «Что у вас там случилось, лейтенант?» «Подмастерье 3-й ступени», — ответила она просто. «Ублюдок с топором. Не успела уклониться». «Вы убили его?» — спросил Белов. «Обижаешь?» — фыркнула она. «Конечно, убила. Даже одной рукой я сильнее этих ледяных крыс». И поудобнее устроилась в кресле, вытянув ноги в портянках к печи. «Странная была атака», — произнесла она задумчиво. «Обычно они прут толпой в одну точку, полагаясь на численность. А сегодня будто военный совет провели». «Подмастерьев еще взяли», — заметил Анисимов. «Видел 2, я 3», — кивнула Куваева. «И, судя по шлемам, все из разных кланов, и стало серьезней. Раньше они со своими грызлись. Клан Белого Барса не терпел ледяных змей, а морозное дыхание враждовало со всеми сразу. А теперь что? Работают сложа. Объединились», — кивнул Белов. «Именно», — подтвердила Куваева. «И это плохо. Очень. Если бы они и раньше действовали сообща, боюсь, мы бы вряд ли удерживали границу так долго». Она запустила здоровую руку в пачку, снова достала папиросу. «Кстати, Анисимов, что за чушь я слышала у лазарета? Будто в твоем отделении какой-то новобранец уложил 2 подмастерьев?» Анисимов никак не поменялся в лице. «В лазарете слышали, и не только. Слухи у нас быстро разносятся, особенно такие», — усмехнулась она, делая затяжку. «Так это правда?» «Правда. Клянусь всем святым», — кивнул сержант. «Своими глазами видел. Сопляк, новенький, из последней партии прибывших. Но бился так, не знаю. Никогда такого не видел. Фамилия? Волков. Александр Волков». Куваева задумалась. Это имя что-то ей напомнило. «Волков», — пробормотала она. «Где-то я уже слышала о нем». И взглянула на Белова. «Достань-ка папку из нижнего ящика. Синюю, с имперской печатью». Белов послушно поднялся и подошел к столу в углу юрты, выдвинул нижний ящик и извлек толстую синюю папку, эту, и протянул ее лейтенанту. «Да», — кивнула Куваева, забрав документы, — «здесь личные дела всех, кто к нам прибывает. Капитан настаивает, чтобы я знала каждого своего солдата, но запомнишь тут, с такой текучкой». Она положила папку на подлокотник кресла и принялась листать страницы одной рукой, бормоча под нос. «Так, так, Воронин, Вересаев, Вишнев, а, вот, Волков», и по мере чтения досье ее брови поднимались все выше и выше. «Что за чертовщина?» — пробормотала она, и начала зачитывать вслух. «Волков Александр, бывший курсант городской академии практической эфирологии, осужден за пособничество британскому шпиону, приговорен к 6 месяцам службы в штрафном батальоне «Черный лебедь», перевернула страницу, особые отметки. победитель межакадемического турнира, известен под прозвищем «Ненормальный практик», особо опасен, ранг, неофит первой ступени. Куваева резко подняла взгляд на Анисимова. «Подожди, как неофит? Победитель турнира между академиями, и при этом неофит, и он уложил двух подмастерьев?» Анисимов выглядел не менее ошеломленным. «Турнир, этот сопляк, не знал я этого, но что уложил двух подмастерьев, чистая правда, своими глазами видел. С первым справился в одиночку, со вторым я помогал, но основную работу сделал он, неофит, и победил на турнире, находился в прострации также Белов. Да там же сражаются лучшие из академий, гении поколений, ненормальный практик», задумчиво повторила Куваева. «Интересное прозвище», и снова опустила взгляд на документы. «Здесь еще приписка от», она прищурилась, пытаясь разобрать подпись, «от самого архимагистра Воронцова». «Чего?» «Того самого, читайте уже, лейтенант», торопили сержанты. «Да читаю я», фыркнула та и продолжила. «Субъект демонстрирует исключительные боевые навыки, не соответствующие его официальному рангу. Рекомендуется постоянное наблюдение и осторожность при взаимодействии». В юрте воцарилась тишина. «И такое сокровище прислали к нам», произнесла Куваева с нотками иронии. «Что он такое натворил, что сам Воронцов им заинтересовался?» «Пособничество британскому шпиону», напомнил Белов. «Так там написано». «Да, но это официальная версия», лейтенант задумчиво хмыкнула. «А что на самом деле? Почему его не казнили за измену, как обычно поступают со шпионами и их пособниками? Почему прислали к нам, и почему с такими пометками?» Она захлопнула папку. «Анисимов, ты должен устроить ему проверку», приказала она. «Я бы с радостью, как только кости срастутся, не лично», успокоила та. «Пусть этим займется наш бешеный коняра, да и вообще, пусть коняра всех проверит, а тот, кто пройдет проверку в общем, без награды не останется». «Слушаюсь, лейтенант», кивнул Анисимов. «В таком случае, свободны». Глава 4. Военные лагеря похожи в любом мире. Та же иерархия, те же правила, тот же фатализм перед лицом смерти. Интересно наблюдать, как после утреннего боя, унесшего немало жизней, лагерь возвращался к привычному ритму. Четвертый взвод, или то, что от него осталось, собирался медленно. Кто еще находился в лазарете, кого-то уже не было в живых. Анисимов, с перевязанной рукой, объявился через час, как и обещал. Судя по более чистой и аккуратной повязке, успел заглянуть к медикам. В глазах читалась усталость, но день только-только начинался, так что... «Четвертый взвод, строимся», — скомандовал он. Те, кто мог стоять, выстроились в неровную шеренгу. «Занимаю место между Митькой и каким-то низкорослым пареньком, имя которого не знал». Анисимов оглядел поредевшие ряды. Не нужен был официальный подсчет, дабы увидеть, что четвертый взвод потерял много людей. «Белов, доложите о личном составе». Блондин выступил вперед, прихрамывая. «Третье отделение. Из 18 человек осталось трое, ранены, но боеспособны». «Первое отделение», продолжил сам Анисимов. «Из 13 человек осталось 7, двое ранены, боеспособны, пятеро». Он перевел взгляд к последней группе. «Второе отделение, сержант Трофимов», и запнулся, «погиб. Из 20 человек вернулось шестеро, трое ранены, боеспособных трое». По шеренге прокатился вздох. Конечно, все уже знали о потерях, и все же, услышать это в очередной раз всегда удручающе. «Итого», подытожил Анисимов, «из 51 новобранца осталось 16, треть состава». «Стою в строю, сохраняя невозмутимую физиономию, но внутренне анализировал ситуацию. 70% потерь за один бой, даже для штрафного батальона много. Если такое происходит регулярно, неудивительно, что им постоянно требуется пополнение. Живая сила здесь расходуется, как папиросы. По сути, расходный материал. Но правила войны неизменны. Есть потери, нет, а нормальное функционирование лагеря должно продолжаться. Армия – механизм, что работает, пока в нем осталась хоть одна шестеренка. Раненые – в лазарет до полного выздоровления, скомандовал Анисимов. Остальные – к повседневным задачам. Жизнь продолжается. Никто не возразил. Никаких соболезнований по погибшим. Никаких пламенных речей о мести. Ничего, что можно увидеть в пропагандистских листовках или услышать от высокопоставленных офицеров, никогда не нюхавших пороха. Настоящая война – рутина. Кровавая, беспощадная, выжигающая. Сегодня на повестке дня обычные задачи, продолжил сержант Анисимов. дрова, ячейки-зяк, вода, ремонт юрт, чистка в сараях, завтрак через час, после него, тренировка. Не думайте, что из-за утренней заварушки у вас будет выходной. Никаких поблажек, никаких послаблений. Такой подход мне нравится. Тоже придерживаюсь принципа, чем быстрее солдаты вернутся к тренировкам после сражения, тем меньше страха останется в их душах. Сашка, Митька, Жуков, Анисимов указал на нас, затем кивнул на несколько солдат в конце строя, и вы четверо, на озеро за водой. Возьмете у Михалыча бочки, нужно наполнить запасы. Есть, сержант, ответили мы тем еще хором. Анисимов кивнул, повернулся к Белову. Назначь остальных, я пока подготовлю отчет для капитана. Через пару минут строй распустили, и каждый отправился на выполнение своей задачи. Я вместе с группой шел к складу. Митька с перевязанной рукой, Жуков с ссадиной через все лицо, остальные тоже потрепаны. Один из нашей компашки, высокий, лет 40, с рыжей бородой, взял на себя роль старшего. Так, нам нужны будут еще и ведра. И чем рубить лед? Поживее, парни, не управимся до завтрака, останемся без жрачки. Никто ему не ответил. Все просто шли с усталостью во взглядах, гоняя свои мысли. Проходя мимо похоронного костра, где складывали тела погибших, замечаю, как старик из нашей группы перекрестился. Другие отвели глаза. Каждый по-своему справлялся с близостью смерти. Мельком глянул на трупы. Знакомые лица. Еще вчера ужинали рядом со мной, делились историями, жаловались на холод. Теперь они просто тела, ожидающие очереди на погребальном костре. Война – всегда потери. И пусть со временем, когда видишь тысячи смертей, учишься абстрагироваться, все равно что-то чувствуешь, где-то в глубинах бесчувственного сердца. Мы добрались до склада. Михалыча не было, но заместитель выдал деревянные ведра с обручами из потемневшего металла и даже сани на полозьях. «Озеро сами знаете где», – проинструктировал старик-кладовщик, с трясущимися руками. «Туда как раз уже пошли натыкать проруби, так шо успеете? Только смотрите, чтоб языческая отрава не утащила». «Какая еще отрава?» – спросил Митька, помогая загружать ведра на сани. «Да твари подводные», – старик сплюнул. «Ледяные шаманы своих мертвецов в озеро скидывают, а потом они оживают, в заразу подводную превращаются. Руку по локоть оттяпать могут, если зазеваешься». «Брехня», – фыркнул его лысый помощник, что помогал с выдачей инвентаря. «Сказки для новичков, сказки?» – старик усмехнулся беззубым ртом. «А кто в прошлом месяце Семена утащил? Прям с башкой под лед, только бульк и все. А лед, между прочим, толщиной в ладонь был. Водяной дух утащил, вмешался рыжебородый. Нечисть тут водится. Север, что ты хочешь?» «Слушаю и пытаюсь не закатывать глаза. В каждой армии есть свои суеверия и байки. В моем мире солдаты верили в духов войны, в примету о прикурке трех сигарет от одной спички, в счастливые амулеты. Тут, похоже, байки крутятся вокруг так называемой северной нечисти и проклятий ледяных шаманов. Хватит языками чесать», — прервал дискуссию наш самопровозглашенный рыжебородый командир. «Вода сама себя не принесет, грузим сани и пошли». Все молча послушались. Так-то и правда пора было идти, он лишь озвучил очевидное. «Берусь подле одного из полозьев и толкаю сани вместе с остальными, никак не выделяясь и не пытаясь взять на себя лидерство. Всему свое время. Мы потащили сани через лагерь к восточным воротам. Дорога хоть и расчищена, но ходить по ней все равно было непросто. Утрамбованный снег превратился в скользкий лед. Местами тот посыпали золой с печек, но были отрезки с полным скольжением. На выходе постовой приставил ключ к браслетам на ногах и отправил с нами в сопровождении одного из подчиненных, после чего мы продолжили путь. За пределами лагеря побрели по узкой тропе, ведущей через заснеженную равнину прямо к озеру. Ветер усилился, пронизывая насквозь. Далекие горы на горизонте казались нечеткими, призрачными. «Холодрыга», — бормотал Митька, поднимая воротник тулупа. «И на кой черт попал в эту дыру, покуда вазу не разбил бы боярскую?» — хохотнул кто-то из солдат. «Сидел бы сейчас в тепле, в лавке товар продавал. Не вазу, а портмоне с червонцами», — огрызнулся Митька. «И не разбил, а позаимствовал. Временно». Впереди уже виднелось озеро. На берегу группы темных фигур, солдаты из других взводов тоже набирали воду. «Пристраиваемся неподалеку, заняв свободные лунки и принимаемся за работу». Черпали быстро, хотя дважды пришлось разбивать тонкую корку льда, норовившую затянуть проруби. Лед хрустел под сапогами, ветер кусал щеки. На обратном пути Митька поскользнулся, проклиная все на свете, и одно ведро опрокинулось, обдав его ледяной водой. Ругательства, коими он разразился, не посрамили бы и бывалого боцмана. Когда втащили сани с полными бочками на территорию лагеря, старик-кладовщик встретил, потирая трясущиеся руки. «Гляди-ка, не обосрались!» — каркнул он с ухмылкой, обнажающей два оставшихся пенька. «И даже все вернулись. Хоть одно хорошее дело перед смертью сделайте!» И зашелся дребезжащим смехом. Мысль о нашей скорой гибели доставляла ему удовольствие. Маньячила. «Слышь, старый!» — рассердился рыжебородый. «Мы, может, тебя еще переживем. И вообще, не слыхал разве? Некоторые из наших адептов и даже подмастерьев уложили. А-а-а!» Протянул старик, слыхал я про это чудо-юдо. Да только, милок, ледяные, как тараканы. Одного убил, 10 на его место придут. И каждый норовит тебе что-нибудь отхватить, руку, ногу, а то и башку целиком. Вот Фомич, помню, тоже адепта завалил, где он сейчас, а не где. Съели его. Чего, все еще мокрый и несчастный Митька вытаращил глаза. В смысле, съели, в прямом. Старик снова заухмылялся. Ледяные в полнолуние любят свежатинку. Особливо если человечек эфиром пропитан. За милую душу схарчат. Врет он все, буркнул все тот же лысый помощник. Не обращайте внимания. Старик вытащил из-за пазухи огрызок почерневшей трубки и раскурил. Ты в прошлом месяце сюда прибыл, сопляк? Спросил он у лысого, точно зная ответ. А я тут третий год. Повидал кое-чего. Все вы тут временные, а я, можно сказать, коренной. Да как же, начал лысый, но старик перебил. Все, хватит треп разводить. Тащите сейчас же вторую партию, времени у вас в обрез. Жрать скоро всех позовут, а воды в бочках с гулькин хер. Живо за второй партией. Делать нечего, взяли вторую партию пустых бочек, снова впряглись в сани. Действовали теперь слаженнее, никакой бестолковщины, каждый знал, за что отвечает. Я толкал сани сзади вместе с рыжебородым, помогая преодолевать особенно скользкие участки. И все же, вторая ходка многим далась сложнее. Мышцы устали, дыхание сбивалось, загудели ноги. Хоть и с жалобами, но продолжали путь. Снова озеро, снова матерная ругань на ветру, снова хруст ломаемого льда. На обратном пути от озера, прямо на выходе из лагеря, пересеклись с другим отрядом. Женщины. Не просто женщины, а тот самый женский взвод. Их почему-то было семеро. В темных дорожных плащах с меховой оторочкой. Все вооружены, у каждой на поясе меч, а через плечо – арбалет. «Гляди-ка», – буркнул рыжий, – «химеры наконец-то отчаливают». «Так они еще не уехали», – удивился Митька. «Поди в такой мороз сани собирать. Видать, только управились. Это вроде другие». Замыкающая женского отряда обернулась на наши голоса. Высокая, статная, с копной пепельных волос, выбивающихся из-под меховой шапки. Лицо с твердыми скулами и неожиданно мягким подбородком с ямочкой. Она остановилась, поглядев на нас, ее спутницы тоже замерли. «Четвертый взвод?» – спросила она, глядя на наши значки с цифрой 4. Ее голос оказался низким, с хрипотцой. «Волков среди вас есть?» – «Это он». Митька сразу указал на меня. «Предатель». Тут же пронзительный взгляд, как у старого следователя, перетекает на меня. Эти серо-зеленые глаза, чуть раскосые, с длинными ресницами, пытались вынуть все секреты прямо из души. «Пытайтесь, это бесполезно». Пауза затянулась. За нами наблюдали и мои товарищи, и ее девицы. Оказаться в центре внимания, всегда отношусь к такому с прохладцей. «Это правда?» — наконец спросила пепельноволосая. «Ты не похож на того, кто завалил двух подмастерьев». Они считали так же, и медленно улыбаюсь. Несколько ее спутниц обменялись взглядами, кто-то хмыкнул. Сама же она слегка склонила голову на бок. Ясно, и уголки ее губ приподнялись в намеке на улыбку. «А ты симпатичный. Я представляла тебя гораздо уродливее. Обычно мужчины с такими амбициями похожи на горных троллей. Ты тоже привлекательна. В моем вкусе». Среди ее отряда раздался взрыв смеха. «Ты слышала о малец-то не промах. А вого, полегче, паренек». Мои товарищи тоже хмыкнули, один даже присвистнул. Сама пепельноволосая фыркнула, но как-то странно, будто моя реплика не оскорбила, а позабавила. Глаза заблестели ярче. «Выживи, Волков», натянула она капюшон плаща на голову, «и если увидимся вновь, проведем дуэль. Хочу проверить, действительно ли это было везение, или ты чего-то стоишь». «Договорились», не отвожу взгляда. «Имя?» Такие вопросы обычно не задаю, но она заинтересовала. Что-то в ее манере держаться привлекло. Пепельноволосая химера заколебалась. затем бросила «Альбина» и махнула своим «По коням». Девицы дружно запрыгнули в конные сани, и возница хлестанул Яков. Альбина запрыгнула последней, прямо на ходу, и глянула через плечо. Ловлю ее прощальный взгляд, но подобное не расшифровать. «Шевелитесь, тунеядцы!» Прогремел голос Белова из лагеря. «Построение на завтрак, либо останетесь без жратвы до вечера. Ради всего святого!» Простонал Митька. «Неужели нельзя хотя бы сегодня пожрать без построения? Просто подойти и взять свою порцию по-человечески. Тогда это была бы не армия, а санаторий», усмехнулся Рыжий, берясь за веревки саней. «Пошли, ребятки, кашу я точно пропускать не собираюсь». Тяжелые сани заскользили по утрамбованному снегу, оставляя борозды и расплескивая воду из не до конца закрытых бочек. «Я же думаю о своем, Альбина, воительница. Как же падок я на сильных духом и красивых на мордашке женщин, подобные как острый нож, прекрасны, смертоносные и категорически не для слабых, люблю овладевать такими». После склада и разгрузки бочек мы приползли к столовой одними из последних. У входа в огромный шатер, способный вместить сотню человек, встретился третий взвод. Они как раз выходили, разговаривая с сытыми, довольными мордами. Кормежка в черном лебеде — нечто вроде священного действа. Входишь в столовую, будь добр оставить обиды за шатром. Еда – константа, ради которой заключаются временные перемирия и забываются обиды. Все остальное подождет. «Славка!» – закричал Седой из нашей группы, завидев в толпе выходящих знакомого. «Жив, чертяка!» «Серега, я уж думал, ты сдох первым». Конопатый мужичок с перевязанной головой отделился от толпы. Они обнялись, похлопали друг друга по спине, как старые друзья, случайно встретившиеся на чужбине. «Представляешь», — возбужденно начал Славка, — «у нас такое. Минаева Бородатого помнишь? Его сегодня командиром отделения назначили. После боя. И знаешь, за что? За красивые глаза», — хмыкнул Седой. «Куда там? Он троих инициированных на тот свет отправил. Один на один». Славка подпрыгивал от возбуждения. «Настоящий громила. 2 метра ростом, плечи как комод. Все до усрачки его боятся. Даже сержанты обходят по дуге. Слыхал, он раньше медведей голыми руками душил, и сегодня эти ледяные козлы на своей шкуре почувствовали, каково это. Да у нас свой герой имеется», негромко, но с гордостью отозвался Седой, кивнув в мою сторону. «Неофит, а 2 подмастерьев уложил, не каких-то там инициированных». Славка вытаращил глаза. «Врешь, не может неофит подмастерья завалить, не в этой жизни, клянусь всем святым». Седой даже перекрестился. «Своими глазами видел. Вон, Волков его зовут. Наш сержант сам подтвердит, что не брехня. Не дожидаюсь, когда любопытные взгляды сконцентрируются на моей тушке, и прохожу в столовую. Внутри запах вареного мяса, хлеба и почему-то дегтя. Неприятно, конечно, но по сравнению с вонью тюремной баланды Петербурга, парфюм. В центре фигачила теплом огромная печь, что многие раздевались до рубах. Подхожу к раздаче, где здоровенная щекастая тетка отмеряла каждому порцию похлебки из котла. Суп сегодня густой, наваристый, с кусками, кои можно, пожалуй, определить как баранину. «Хлеб?» – спросила тетка, плюхнув мне в миску двойную порцию. «С чего бы? Может, слишком тощий для нее и просто пожалела? В любом случае отказываться от жрачки негоже, тем более от хлеба в этих краях, так что киваю». Она сунула мне ломоть размером с кирпич. Настоящее богатство. А когда сверху на него шлепнула еще ложку густого варенья, понял, что попал в милость. «Черт, это же морожка. Благодарю, мадам», и отвешиваю ей поклон, после чего сваливаю от раздачи с тарелками. Может, она просто тоже услышала про мое участие в утренней резне, иначе откуда такая щедрость? Забавно. Слава имеет свойство множиться. Да еще как. В моем мире однажды разнесся слух, что я голыми руками свернул шею дракону. Правдой было лишь то, что я зарезал дракона кинжалом, да и то не гигантского, а не больше откормленного буйвола. Прохожу меж столов, Митька с товарищами машет рукой, подзывая, и отправляюсь к ним. Сел, поставил миску, отломил поровну всем хлеба с вареньем. Рядом карманник, напротив, купец Захар, умудрившийся выжить в первом бою несмотря на комплекцию Борова и полное отсутствие навыков. «О, спасибо, Сашка, ты где его взял еще и с вареньем?» «Нашел», отвечаю спокойно и принимаюсь за суп. «И все же я прав, точно тебе говорю», продолжал Захар их разговор. «Из нашей повозки только 3 и осталось. Я, ты, да вот Сашка», кивок в мою сторону. «Остальных ледяные положили. Я слышал, Семенов вроде уцелел, Митька шумно хлебал похлебку, умудряясь одновременно говорить. Да кто ж его знает, качнул головой Захар. Утром вроде был, а потом на восточный пост его отправили. Там вообще месиво творилось, вряд ли живым выбрался. Может, в лазарете сейчас, а помните Черныша? Подал голос Седой. Он еще по дороге все щеки надувал, мол, сам тут всех перебьет. Его сегодня прям на месте в фарш превратило. Адепт-псих ему руки-ноги поотрывал. Серьезно, Митька даже суп перестал есть. Прям обе руки и обе ноги, да, а башку молотом потом хрясь, продолжал тот, но Захар перебил. Хорош уже покойников считать. Кто сегодня выжил, тому радоваться надо. Знавал я одного купца, он с востока караваны водил. Так тот говорил. День, когда ты проснулся живым и уснул с полным брюхом, уже хороший, остальное – баловство богачей. Верно говоришь, кивнул Седой. Будем довольствоваться малым. А по мне, так не так и плохо тут. Митька выскребал остатки супа со дна миски. Тюрьма хуже была. Там и кормили через день, и живым не дали бы сбежать. А тут хоть и помрешь, но на своих ногах. Оптимист ты, Митя, вздохнул Захар, откусывая крошечный кусочек хлеба. Вот я сиживал на черной корке и устрицах. А теперь смотри, до чего докатился. Радуюсь, что мне в похлебку второй кусок мяса попал. Ай, брось. Митька хлопнул его по плечу. Тут новая жизнь начинается, понимаешь? Старая, она того схоронена. Как ни крути, а дышим ведь. К нашему столу подошла фигура, заставившая всех примолкнуть. Сержант Анисимов. Обычно сержанты ели отдельно, за специально выделенным столом. Так что его появление с подносом было настолько неожиданно, что Захар подавился хлебом. «Разрешите присоединиться», – произнес Анисимов совершенно обыденным тоном, будто не происходило ничего необычного. «Конечно, сержант», – растерянно пробормотал Митька. Анисимов присел напротив меня, поставил миску и принялся методично есть, ничем не выдавая, что ситуация выходит за норму. Его молчание хоть и было странным, но не гнетущим. Все попытались вернуться к прерванной беседе, обсуждая выживших и погибших. Сержант ел неторопливо, со вкусом, время от времени поглядывая в мою сторону. После шестого или седьмого такого взгляда я решил, что игра затянулась, и встречаю его взгляд своим. Это было, как клинки в поединке, без агрессии, но и без намека на уступку. «Волков», — хмыкнул он, вытирая губы тыльной стороной ладони, — «это так?» Остальные за столом притихли и уставились на нас обоих. «Что именно, сержант?» — спрашиваю спокойно. «Ты победил на турнире между академиями?» Тишина за столом стала абсолютной. Даже Митька перестал жевать, замерев с набитым ртом и выпученными глазами. Захар подавился второй раз и закашлялся. «Ясно. Изучили досье. Но кто именно заинтересовался? Вряд ли сам Анисимов». «Да», — отвечаю с тем же спокойствием, с каким пробовал похлебку. «Выиграл среди первокурсников. Ничего особенного». Анисимов нахмурился. «Кажется, моя безмятежность разочаровала его. Ожидал, вероятно, либо гордости, либо замешательства, но не моего равнодушия. А почему тебя прозвали ненормальным практиком?» Оперся он локтями на стол. «Это ведь не просто так в твое личное дело записали?» «Конечно, я знал ответ. Суть в том, что скрываю иную силу, притворяясь обычным здешним неофитом. Но такими секретами не разбрасываются, а забирают в могилу, предварительно стерев все следы. Понятия не имею, и пожимаю плечами. Может, потому что на турнире победил противника на два ранга выше, или потому что не придерживался традиционных схем боя. Люди любят давать клички практикам по любому поводу». Анисимов не моргал, пытаясь раскусить меня. Удачи ему в этом неблагодарном деле. Осознав, что у него ничего не выйдет, он вернулся к еде, добавив: «Я, кстати, тоже учился в городской академии практической эфирологии, только в московском филиале, лет 20 назад». Приподнимаю бровь, впервые проявив непритворный интерес. Пересечение судеб – вещь не случайная, по крайней мере, для тех, кто верит в узоры, сплетаемые мирозданием. И кому, как не переродившемуся в другом мире, это отрицать? И как, спрашиваю у него из чистого любопытства. Успешно, неплохо, он улыбнулся. Даже отличником был. Но, как видишь, жизнь сложилась иначе. Он замолчал, глядя в тарелку, будто увидел там свою угасшую молодость. Во взгляде промелькнуло нечто, напоминающее раскаяние, сожаление о дорогах, по которым ты не пошел, и добавил: «Иногда жизнь поворачивает не туда, куда хотелось бы, но это не обязательно плохо». просто иначе. Больше развивать тему не было нужды. Остальные вернулись к привычным разговорам. Так и прошел завтрак. Анисимов поднялся. «У вас 10 минут на перекур», — объявил он для всего 4-го взвода. «Потом тренировка. И чтобы никто не сочковал, или не доживете до отбоя». Солдаты поспешили из столовой. Одни — покурить на морозе, другие — просто размять ноги. Митька тоже встал из-за стола, но замер, и после пары секунд колебаний взглянул на меня. «Ты правда на турнире победил?» «Типа того», — отвечаю, поднимаясь. «Пойду воздухом подышу. Перед следующими приключениями выхожу на улицу. Все тот же морозец. Застегиваю верхние пуговицы, поднимаю воротник тулупа. Второй день здесь, а становится привычно». Неподалеку бойцы сбились в группки и дымили самокрутками, обсуждая утренний бой, да травя байки. В одной группе стоял здоровяк с забинтованной головой и рассказывал, размахивая руками. «И тут я ему ныа, как двину. Он отбивается, а я уворачиваюсь, ухожу под его меч, а потом как саданул ему в печень и эфиром усилил, чтоб наверняка. Вы бы видели, как его разорвало. Кишки повсюду». Его слушатели, разинув рты, жадно ловили каждое слово. После очередной фразы раздавались удивленные возгласы и одобрительные похлопывания по плечу, а другой, продолжал хвастун, входя во вкус, пытался меня топором перерубить. «Нашел, сука, палена». Так я ему пояснил, что не на того напал. В другой стороне куда тише делились более мрачными наблюдениями. «А потом смотрю, у него ноги-то уже нет», — рассказывал худощавый паренек с темными кругами под глазами. Он и не заметил. Видать, шок. Кровь хлещет, а он и кричит: «Я сейчас вернусь, ребята, я сейчас вернусь», — и упал. Прохожу мимо всех них и присаживаюсь на пенек, что служил чем-то вроде лавки у самой столовой. Отсюда открывался неплохой обзор на лагерь. Снимаю сапог, перекручиваю портянку. Сам же гляжу на браслет на ноге. Выйдешь за установленный периметр, активируется охранная руна и оторвет ногу. Нехитрое, но эффективное средство. Однако, я не просто изучил контуры после 55 книг из бабулиной библиотеки, я их понимал. Что до браслетов, устройства настолько просты, что даже смешно, как их боятся обыватели. Навязываю портянку, тем временем активируя минимальный прощуп эфирным зрением. Совсем каплю, чтобы увидеть схему, и при этом не засекли. Конечно, данное действие можно было сделать и при отбое, но все равно ничем не рискую. Браслет засветился бледно-голубым, обнажая структуру. Улыбаюсь. Вот как, в голове сформировались как минимум 4 варианта снятия. Первый – деактивировать контур. Он был уровня подмастерья 1-го ранга, что для меня, как детская головоломка. Отключить руну, блокировать замыкающую петлю, и вуаля, бесполезный кусок металла. Второй, более экзотичный – выкачать эфириум из встроенного кристалла. Нужно лишь знать, через какой проводник качать. А дальше, без источника энергии даже самый сложный контур становится просто рисунком. Третий вариант – сломать. Грубо, варварски. Без активации самого браслета контур периметра не сможет детонировать его. Справится даже неофит, знающий, где именно приложить силу. Но лучший из вариантов был четвертый. Перенастроить сам контур. Не просто деактивировать, а изменить глубинные настройки. Убрать вводную дистанцию и реакцию на охранный контур. При этом браслет останется активным, что не вызовет подозрений. Элегантное решение, которое и люблю. В общем, займусь этим позже. Сейчас же ощущаю чужой взгляд. Не поворачивая головы, скольжу глазами вправо. Подле юрты курил мужик лет 50 с обветренным лицом. Хотя они тут все обветренные. Сразу легко определить, что старичок лагеря. Еще и тулуп не как у нас. Стоит, курит и наблюдает, не скрываясь, но и не демонстративно, профессионально. Замечаю его уже не впервой. Соглядатый, однозначно. Значит, я под присмотром. Кто его приставил? Анисимов? Вряд ли сержант стал бы заниматься таким по собственной инициативе. У него и без того дел хватает. Кто-то из офицеров? Лейтенант Куваева? Ну да ладно. Главное, обнаружил его, а значит, теперь никаких проблем. Более того, мне понятны опасения той же Куваевой. Неофит, сразивший 2 подмастерьев, такого впору допросить бы, но пока наблюдают. Перекур оборвался пронзительным, режущим слух свистом. Строится, живо. Анисимов возник посреди курильщиков, как призрак. Солдаты 4-го взвода сбивались в неровную шеренгу, все еще теплые после сытного завтрака и надеющиеся на отдых. Напрасные мечты. Война не делает перерывов на переваривание пищи. Встаю в строй, сохраняя спокойное лицо. На периферии зрения маячит фигура соглядатая. Он отошел на пару десятков метров, но продолжал следить. Сержант Белов, припадая на правую ногу, обошел строй и встал на фланге. Несло перегаром. Похоже, успел принять после боя. Неудивительно. В моем прошлом мало кто из ветеранов возвращался с поля боя трезвым. И нечего их винить. Сейчас тренировка. Объявил Анисимов тоном, не предвещающим ничего хорошего. 5 кругов вокруг лагеря. Бегом. Без эфира. Это ж 5 верст. Невольно вырвалось у кого-то из строя. Теперь 10 кругов. Стало быть, 10 верст. Кивнул сержант. Курс начальной арифметики можно считать освоенным. Пора заняться улучшением вашей физической подготовки. Строй заволновался. После утреннего боя, похлебки, набившей животы и всего лишь 10-минутного перекура мало кто мечтал о беге. Завалиться бы подремать, а не вот это вот все. 4-й взвод. Направо. Бегом марш. Скомандовал Анисимов и сам побежал вперед легким, пружинищим шагом, прям как опытный разведчик. Колонна нехотя тронулась следом. Белов, матерясь, захромал в конце, подгоняя отстающих. 1-й круг дался относительно легко. Утренний морозец бодрил, а темп, заданный Анисимовым, оказался не слишком быстрым. Скорее трусца, чем полноценный бег. Хотя, для пузатого купца Захара, отродясь не бегавшего дальше своей лавки, и это стало испытанием. На 2-м круге он захрипел, как загнанная лошадь, но держался. Синяки под глазами углубились, холеная морда побагровела. Однако удивительным образом купец находил в себе силы тянуться за хвостом колонны. «Хорош прессовать», — выдыхал рядом со мной Митька, с трудом удерживая ритм. «Из нас не спортсмены. Дыши ровнее», — советую ему, легко поддерживая темп. «Вдох, 3 шага, выдох, 3. И рассчитывай дистанцию. С этой простецкой техникой 3-3 могу бежать сутками без остановки. А если снимать усталость духовным ядром? Сейчас, не активируя и 10-й части, чувствую себя бодрячком». Начало 3-го круга стало переломным. До него все еще держались вместе, более-менее сохраняли строй. Потом кто-то из задних рядов начал отставать. С каждым шагом все больше и больше. Белов, хромавший позади, встряхнул его за шиворот, но не помогло. «Не могу больше», — выдохнул пухловатый мужичок невысокого роста и рухнул на снег. Анисимов тут же остановился. Вся колонна замерла. «Значит так», — сержант прищурился, окидывая нас пристальным взглядом. «Пока этот ленивый ублюдок не поднимется, все отжимаемся. Приступить». По строю пронесся ропот, но спорить никто не решился. Вся колонна принялась выполнять отжимания прямо мордами в снег, матеря упавшего, на чем свет стоит. Подобной практикой во многих армиях добиваются от войск железной дисциплины. Не всегда удачно, конечно, но порой действенно. «Вставай, гнида ползучая!» – прошипел габаритный здоровяк, отжимаясь рядом с лежащим. «Ноги переломаю, если сейчас же не поднимешься. Ты мне суставы вывернешь, я тебе глаза повыдавливаю», – пообещал другой, дуясь от усилий. «Оторву ногу с браслетом и в жопу засуну, а потом выброшу тебя из лагеря, чтобы разорвало пердак». Раздался общий смех. Затем посыпались и другие угрозы, более изобретательные, живописные. Упавший, понимая, что от товарищей можно ожидать чего угодно, собрал последние силы и с трудом поднялся. «Продолжаем», — скомандовал Анисимов, и колонна продолжила забег. К середине 4-го круга стало ясно, большинство не дотянет до конца. Половина взвода еле передвигала ноги, у некоторых открылись раны, хрипы и стоны зазвучали все чаще. Сержант Анисимов, оглянувшись, смягчился. «Разрешаю активировать эфир». Тут же пронесся вздох облегчения. Один за другим солдаты активировали эфир. Эффект был мгновенным. Ноги солдат налились новой силой, дыхание выровнялось. 5-й, 6-й, 7-й круги слились в один бесконечный забег. Но парочка неофитов все-таки упали, и тогда взвод снова отжимался.